Он ощутил некоторое облегчение, когда вышел со станции Тоттенхэм-Корт-Роуд, все еще держась на ногах. Прислонившись к стене, перенес вес на левую, здоровую ногу. Страйк глубоко вдыхал ночной воздух, его пульс постепенно замедлялся, а мимо него бодро шагали толпы нахальных счастливчиков, у которых было по две полностью здоровых ноги. Его искушала возможность дойти до бара Тоттенхэм, но это была бы только временная передышка. Ему же требовалось вернуться на Денмарк-стрит, а там, если он проползет три лестничных пролета, в холодильнике будут пакеты со льдом, в шкафу обезболивающее, можно будет снять протез, удобно устроиться, раздевшись до трусов, и материться так громко, как только захочется. Просто для того, чтобы под каким-то предлогом постоять еще несколько минут, он решил не курить. Вынул мобильный и с легким удивлением обнаружил сообщение от Робин. «Есть хорошие новости. Позвони мне, когда сможешь». Невозможно было объяснить, почему, но ему показалось, что идти будет легче, если он при этом будет разговаривать с ней. Поэтому Страйк нажал на номер, оттолкнулся от негостеприимной стены и захромал по Чаринг-Кросс-Роуд, держа телефон возле уха. «Привет», — откликнулась Робин после второго гудка. «Что за хорошие новости?» — спросил он, стараясь не скрипеть зубами. «Я узнала, кто такая Белизна». «Что?» — поразился Страйк, и следующие несколько шагов боль в ноге донимала его немного меньше. «Как?» Робин начала объяснять, и Страйк заставил себя сосредоточиться. Когда она договорила, он произнес со всем энтузиазмом, какой допускала зверская боль. «Чистое, блин, великолепие, Эллокот!» «Спасибо», — бесцветно ответила она, но Страйк не обратил внимания на тон, потому что как раз пытался дышать не слишком шумно. «Мы можем послать Барклая с ней поговорить», — предложил он. «Глазго — его родной город». «Да, я тоже так подумала», — согласилась Робин. Она тоже изо всех сил пыталась говорить непринужденно. «Сейчас случилось еще кое-что». «Прости», — мимо прогрохотал двухэтажный автобус, и Страйк не расслышал. «Сейчас еще кое-что случилось», — громко повторила Робин. «Мне только что позвонили. Переадресация из офиса. Некто сказал, что собирается убить меня». «Что?» Страйк прохромал по тротуару подальше от транспорта и прохожих и остановился там, заткнув одно ухо, чтобы слышать только динамик мобильного. «Говорили шепотом. Я думаю, это был мужчина, но на 100% не уверена. Сказали, я собираюсь убить тебя, и завершили звонок». «Так», — сказал Страйк тоном категоричного приказа, хорошо знакомым его бывшим армейским сослуживцем. «Собирайся, ты возвращаешься в Z-отель». «Нет», — Робин бродила по своей маленькой гостиной, движение немного успокаивало. «Мне здесь лучше, сигнализация включена, на двери два...» «Халвининг знает, мать их, где ты живешь», — яростно гаркнул Страйк. «Да какого хрена она не может просто делать, как сказано?» «И если они сейчас возле дома...» Робин изо всех сил сдерживалась, чтобы не отдернуть занавеску и не выглянуть в окно. «То самое глупое с моей стороны — самой выйти на улицу». «Вовсе нет, если тебя будет ждать такси», — возразил Страйк. «Вызови, скажи, нужен водитель-мужчина. Попроси его подняться наверх и помочь тебе с сумками. Скажи, что заплатишь наличными и добавишь чаевые за помощь. И возьми с собой тревожный брелок на случай, если на тебя нападут». «Ну, кто бы это ни был, меня просто пытались напугать». «Это, мать их, террористы! Они что угодно сделают, чтобы напугать всех вокруг до усрачки». «Знаешь что?» — Робин повысила голос. «Мне меньше всего нужно, чтобы ты сейчас орал на меня, ясно?» Теперь он услышал, что она в панике. И таким же мощным усилием, каким несколько минут назад взял подъем на сломанном эскалаторе, подавил глубоко укорененный инстинкт выкрикивать приказы перед лицом опасности. «Извини. Ладно, раз не хочешь возвращаться в город, я приеду к тебе». Подняться на 3 лестничных пролета, собрать сумку, снова спуститься и потом добираться до Уолтемстоу — это было последнее, что он хотел бы сейчас делать. Но он очень хорошо помнил, как звучал взрыв в приемной его офиса. «Ты просто пытаешься меня заставить...» «Я не пытаюсь тебя заставлять», — жестко возразил Страйк. Он двинулся дальше, хромая еще сильнее. «Я всерьез допускаю, что один из этих ублюдков может еще быть на свободе и надеется уничтожить еще одну непокорную женщину, пока вся его организация не пошла псу под хвост». «Страйк!» «Проклятие! Вот только не надо... Бляха!» вырвалось у него. Дрожащая нога все-таки подкосилась. Он зашатался, но сумел удержать равновесие и захромал дальше. «А что случилось?» «Ничего». «Опять нога?» Робин расслышала, как неровно он дышит. «Все в порядке», — отрезал Страйк, стараясь не обращать внимания на холодный пот, выступивший и на лице, и по всему телу, и на подкатывающие волны тошноты. «Страйк!» «Увидимся через...» «Не увидимся», — сдалась она. «Я согласна, возвращаюсь в отель. Сейчас же звоню в такси». «Сейчас же?» Это прозвучало агрессивно. Он не собирался говорить с такой интонацией, но культю так дергало, когда он переносил на нее вес, что все его силы уходили на то, чтобы держаться на двух ногах. Он знал, если нога продержится хотя бы до входа в здание на Денмарк-стрит, это уже будет везением. «Да, прямо сейчас. Я вызову такси, попрошу мне помочь с сумками и все остальное». «Хорошо», — ответил Страйк, поворачивая на Денмарк-стрит, почти совсем пустую, только вдалеке виднелся женский силуэт. «Позвони мне, как только сядешь в такси». «Позвоню, скоро поговорим». Она отключилась. Уже не сдерживая ругань при каждом шаге правой ногой, Страйк продолжил мучительный путь к двери своей квартиры. В 10 ярдах от входа в здание он обратил внимание на одинокую женскую фигуру и узнал Мэдлин. «94. Когда тебя повергло наземь, два раза по два нож взлетел. За то, что сбросил ты корону и стать таким, как все посмел». Мэри Элизабет Колеридж. Смертельная схватка. «Ты пьян?» — спросила она, когда он схватился за ближайшую стену, чтобы не упасть. «Нет», — ответил он. Она зашагала к нему, и, едва увидев, какая у нее неверная походка, Страйк понял, что и саму ее трезвой не назовешь. Она похудела со времени их последней встречи, а туфли на высоких серебристых шпильках и короткое платье цвета металлик говорили о том, что она пришла с вечеринки или, возможно, с презентацией книги, альбома, косметики, оттуда, где люди вращались на виду, под прицелами объективов, убежденные в своей значительности. «Я хочу поговорить с тобой», — заплетающимся языком выговорила она. «Я, черт тебя подери, хочу с тобой поговорить». Из-за дикой боли, беспокойства Робин и гнева после разговора об угрозах Страйк хотел только одного, чтобы эта сцена закончилась как можно быстрее. «Давай, слушаю», — выдохнул он. «Ты грёбаный ублюдок!» Она слегка покачнулась. Маленькая сумочка на цепочке, которую она держала в руке, была открыта. «Верно», — согласился Страйк. «Это все? «Иди нахрен! Иди нахрен! Я собиралась написать тебе письмо, но потом подумала, нет, он это услышит. Я скажу это в лицо, напрямую. Ты лживый, грёбаный ублюдок». Страйк вытащил из кармана сигареты. Сейчас ему было плевать на все решения, что он принял, пока был в метро. Если Бог решил, что может с ним обращаться вот так, все сделки отменялись. «Ты такой весь из себя хороший парень, да?» — глумливо спросила она. «Такой грёбаный герой!» Он глубоко затянулся и выдохнул дым. «Не помню, чтобы я претендовал на это звание». «Претендовал! Ты еще как, сука, претендовал! И ты меня использовал! Использовал меня все это время! Ну и что? Теперь ты получил, сука, что хотел, ага? Ага!» — взревела она, и ее истенский выговор вдруг сгустился до почти карикатурного. «Все, чего я хочу», — Страйк смотрел на нее сквозь сигаретный дым сверху вниз, — «это лечь в кровать и остаться...» «Ты! Гребаный! Ублюдок!» Она изо всех сил ударила его кулаком в грудь. Он отступил назад, а она покачнулась на каблуках и едва не потеряла равновесие. Из раскрытой сумки выпала и откатилась в сторону губная помада. Страйк попытался пройти мимо Мэдлин, но она вцепилась в его рукав обеими руками и проговорила. «Ты меня использовал, и я знаю, почему!» С ощущением дежавю Страйк попытался сбросить ее руки. Зажженная сигарета упала на землю. «Ты гребаный потребитель! Гребаный паразит!» «Давай ты пойдешь и проспишься», — предложил он, пытаясь высвободиться и не сломать ей при этом пальцы. «А потом, как собиралась, напишешь мне письмо». Левой рукой она продолжала держать его за рукав, а правой начала колотить по спине и колотила, пока он не развернулся и не перехватил ее. Тогда он снова увидел кривую ухмылку, какую уже видел на ее лице в ночь истерики на Бонд-стрит. «Не говори о моем папочке! Но ты же, черт возьми, такой же, как он, только не такой, сука, успешный! Ты притворяешься, что не хочешь гребаной публичности, но ведь ты, тварь такая, знаменитость! Думаешь, она теперь будет твоей, да?» «Не ставь себя в неловкое положение!» Страйк все еще пытался высвободиться, не причинив ей боли. «Это я ставлю себя в неловкое положение? Да все знают, что она путается с Лэндоном Дормером, а ты ковыляешь ее спасать и думаешь, что она тебя хочет?» «Хочет!» Страйк почувствовал, что наконец разозлился, что в нем наконец проснулась инстинктивная жестокость, свойственная разгневанным любовникам. «Да она из-за меня нахрен удавится! Только ни она мне не нужна, ни ты. Так что вспомни хоть о каком-то самолюбии и...» «Ты ублюдок! Ты гребаный ублюдок! Ты вошел в мою жизнь! В жизнь Генри!» «Да Генри на меня насрать! И мне насрать!» «И это все для нее, да? Чтобы заставить ее ревновать?» «Если ты все еще веришь Шарлотте, ну что ж, сходи еще выпей». «У меня на следующей неделе интервью для Mail. Я им скажу». «Просто класс! Ты угрожаешь мне гребаным...» Тут она вывернулась из его хватки и легнула изо всех сил. Каблук-шпилька вонзился ему в бедро. Страйк отступил назад. Здоровая нога поскользнулась на помаде, выпавшей из сумочки, и он упал навзничь с криком боли, ударился о бетон поясницы и тут же затылком. Несколько секунд ему казалось, что его сейчас вывернет. Он перекатился и поднялся на четвереньки. Его почти не волновало, захочет ли она отвесить еще пинков. Его унесло водоворотом боли. Культю дергало спазмами, сухожилие взывало о пощаде. Над ним звучал ее умоляющий голос. Он не разбирал слов. Ему хотелось, чтобы она просто исчезла, ушла навсегда. Краем глаза он увидел, как она опускается на колени рядом с ним. Теперь она всхлипывала. «Корм!» «Отвали!» — хрипло сказал он. Протез на дергающейся культе царапал землю. «Просто уйди! Просто иди к черту!» «Я не хотела!» «Уйди!» Она с трудом поднялась на ноги. «Корм, пожалуйста, позволь мне!» «Уйди!» Она продолжала плакать, но через какое-то время он не знал, секунды это были или минуты. Он услышал, как ее неровные шаги удаляются к Чаринг-Кросс-Роуд. Когда шаги стихли, он попытался подняться, но ампутированная нога перестала его держать. Он пополз к двери в офис и наткнулся на сигарету, которую уронил. Сигарета еще не погасла, он поднял ее и сунул в рот. Подволакивая культю, он добрался до порога, сел на него, затянулся сигаретой и прислонился спиной к двери. Ночной воздух остужал взмокшее лицо. На Лондон смотрели тусклые, как всегда, над мегаполисом звезды. На него разом нахлынули и ясность, и замешательство, как бывает у пьяных и отчаявшихся. А на плоское лицо Ясмин Уэзерхед наложилась кривая ухмылка Мэдлин. Он подумал об аккуратном досье с убедительной ложью, которая привела к убийству и параличу, и о неначатом письме с обвинениями, которые он мог бы сжечь, не читая. И там же, у входа, когда добрая половина его сознания была занята вопросом, не придется ли ему ночевать прямо здесь, на пороге офиса, из подсознания выплыла неожиданная мысль. Каждая женщина, пытавшаяся устроить с ним жизнь, жаловалась на эту его особенность. Что бы ни происходило вокруг, какая-то часть его разума, закрытая и упорная, вечно занималась поиском ответов на загадки. На самом деле, на это никогда не жаловалась только одна женщина. В кармане зазвонил мобильный, и он принял звонок. «Я в такси», — сказала Робин. «Хорошо», — отозвался Страйк, продолжая курить. «По-моему, снаружи никого не было. Кажется, я немного параноик». «Нас недавно взорвали. Ты не параноик». «Как твоя нога, Корморан?» «Полный абзац», — признался Страйк. Лгать больше не было смысла. Он сомневался, что сможет нормально восстановиться в ближайшее время. «Но зато я только что понял, что у нас может быть зацепка». «95. Здесь так серо и слишком тихо, никого нет. Почему? Это страх, это бред. Не на что смотреть, ни единого лица. Нечего слышать, лишь удары сердца, как после конца света». Шарлотта Мью, Мэдлин в храме. Внутри игровой чат между создателем и модератором игры Дрэка. Чат модераторов, 11 июня 2015, 00:15. В чате червь-28. Анамия вошел в чат. Червь-28. «О боже, наконец-то!» Червь-28. «Мне уже стало интересно, где все?» Червь-28. «Хартелла должна была вместе со мной сегодня модерировать». Анамия. «Она ушла. Она не вернется». Анамия. «Она мне только что сказала». Червь-28. «Что? Почему она ушла?» Анамия. «Потому что она гребаная предательница». Анамия. «Сейчас я пришлю тебе две фотографии, и хочу, чтобы ты внимательно на них посмотрела». Анамия хочет отправить вам файл. Нажмите Alt-Y, чтобы принять файл. Червь-28. «А кто это такие?» Анамия. «Ты настолько, блин, тупая? Читай грёбаные подписи». Анамия. «Ты кого-нибудь из них встречала?» Червь-28. «Нет». Анамия. «Ты уверена?» Червь-28. «Да». Анамия. «Они могли быть загримированы, носить парики и все в этом духе». Червь-28. «Нет, я никогда их не встречала». Анамия. «Ты врешь?» Червь-28. Нет. Червь-28. Почему ты спрашиваешь, встречала их или нет? Анамия. Их наняли, чтобы узнать, кто я такой. Анамия. Потому что Маверик хочет закрыть игру. Анамия. Почему ты молчишь? Червь-28. Я просто в шоке. Анамия. Ты что-то скрываешь? Червь-28. Нет, ну конечно же нет. Анамия. Лучше не скрывай. Анамия. С людьми, которые что-то от меня скрывают, случаются плохие вещи. Червь-28. Я знаю, что ты шутишь, но не говори так. Анамия. Ты указываешь мне, что делать? Червь-28. Мне просто не нравятся такие шутки. Анамия. Ты поймешь, что я не шучу, когда увидишь, что случится с этими гребаными сыщиками. Анамия. Я предупредил эту суку, что ее ждет. Анамия. Скажи мне правду. Дьявол один встречалась с ними. Она потому ушла. Червь-28. А почему она? Анамия. Дьявол один была девушкой, тупица. Анамия. Эти детективы вычислили некоторых модеров в реале. Анамия. Мужик этим вечером был дома у родителей Хартеллы. Анамия. Так что скажешь? Дьявол один встречалась с ними? Червь-28. Нет. Червь-28. Ну, то есть я не знаю. Червь-28. Дьявол один просто исчезла. Червь-28. Она мне никогда не говорила, почему... Червь-28. Все исчезают. Червь-28. У нас теперь только 4 модера. Анамия. 3. Ты считать не умеешь. Червь-28. Ты, я, битый дрэк, белизна. Анамия. Белизна скоро исчезнет, но только в нужный момент. Червь-28. Ты меня пугаешь. Анамия. Хорошо. Анамия. Если эти детективы появятся рядом с тобой, немедленно дай мне знать. Червь-28. Хорошо. Анамия. Но, возможно, я устрою им Лэдвелл и Блэя до того, как они доберутся до тебя. Червь-28. Анамии, не надо. Червь-28. Не шути так, терпеть такого не могу. Анамия. Думаешь, я бы не смог? Анамия. Потому что, если так думаешь, ну, приятных сновидений. Анамия. Все будет хорошо. Анамия. Пока ты сохраняешь лояльность. Анамия вышел из чата. Червь-28 вышел из чата. Чат модераторов закрыт. Девяносто шесть. Работай, муж, работай, жена, потому что работа есть на осажденной земле для головы и для сердца. Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. Если бы каждая хорошая идея воплощалась без промедлений и точно так, как была задумана, работа следователя не была бы такой долгой и тяжелой, какой знал ее Корморан Страйк. Поэтому он спокойно отреагировал, когда следующим утром позвонил в 9 часов по номеру Гранта Лэдвелла и услышал характерные гудки международной связи, а потом сигнал перевода звонка в голосовую почту. Он оставил сообщение, что будет благодарен, если Грант ему перезвонит, а разделавшись с этим, сделал звонок Райану Мёрфи. Сотрудник уголовного розыска отнесся к новости, что Робин звонили и угрожали убийством, настолько серьезно, насколько мог пожелать Страйк. Решение Робин переехать, а не оставаться в своей квартире, одобрил. Добавил, что снова отправит на Black Horse Road человека для наблюдения за квартирой Робин. И пообещал информировать о новых арестах членов Халвининга. «Собственно говоря, я как раз собираюсь допросить одного из ваших геймеров. Говорит, есть информация для нас». «Она вам позвонила, да?» — переспросил Страйк. «Хорошо». «Откуда вы знаете, что это женщина?» «Потому что я ее вчера допрашивал и посоветовал рассказать все вам». «Начинаю думать, что мы должны взять вас на полставки», — пошутил Мёрфи. «Т-1000 Третий звонок Страйк сделал, чтобы сказать Мидж, что 12 часов назад у них появился повод вернуть в подозреваемые по делу Анамии тех, кого они успели исключить. «Охренеть!» — рассердилась Мидж. «Это что, полдюжины людей, за которыми опять надо следить? И единственный способ исключить их — это если Анамия в Твиттере, когда они без гаджетов?» «Ну, не полдюжины», — возразил Страйк, прекрасно понимая, что утешение слабое. «Полиция облегчила нам задачу с Пезом Пирсом, так что выбирай сама. Киан Нивен в Кингс-Линн или Тим Эшкрафт в Колчестере». «А что, Уолли Кардью?» «Точно не он», — отмел Страйк. «Он помогал Халвинингу искать Анамию. Это не может быть он». «Может, он отводил от себя подозрения?» «Не думаю», — ответил Страйк. Ему самому не нравилось такое количество отговорок, и он уже успел понять, что предстоящий звонок Робин станет самым напряженным разговором дня. Спал он плохо. Большей частью не из-за боли в культе, а из-за здоровенной шишки на затылке. Ему не прошло даром, что он стукнулся головой, когда упал на спину от удара Мэдлин. «А пацан Апкоттов?» — спросила Мидж. «Не помню, когда мы его исключили». Страйк еще не просматривал материалы дела. «Точно после Комик-Кона, когда Барклэй позвонил и сказал, что за ним можно больше не следить, я как раз читала, как Робин прыгнула на железнодорожные пути». «Черт», — прокомментировал Страйк. «Ладно, если хочешь, можешь поехать в Хэмпстед. Мне все равно, главное, что сегодня один из подозреваемых будет под надзором». «Как насчет Филиппа Ормонда? Мы не рассматривали его в качестве аномии. Даже не наблюдали за ним?» «Он не подходит под описание аномии». «Он подходит лучше, чем мальчик Апкоттов. Он учитель информатики». «Активность аномии началась гораздо раньше, чем Ормонд встретил Эдди. Где Ормонд мог взять в то время столько личной информации о ней?» «У меня в Манчестере был случай. Муж создал 3 фальшивых аккаунта на Фейсбуке и начал прямо издеваться над своей женой, домогаться ее, пытаться выяснить, не играет ли она». Страйк решил не прерывать Мидж, но почти не слушал, пока она выкладывала историю целиком. После этого он сказал: «Послушай, у нас проблема с кадрами. Мне важно, чтобы мы просто продолжали следить за одним подозреваемым, так что выбирай. Тим Эшкрафт, Киан Нивен или Гас Апкотт». Мидж выбрала Гаса, потому что, как был уверен Страйк, не хотела мотаться в Кингс-Линн или Колчестер, и закончила разговор. Страйк осушил кружку крепкого цвета красного дерева чая с сахаром и позвонил Барклаю. Его Страйк попросил вылететь в Шотландию и там найти и опросить Николь Кристалл. «Сегодня до обеда пришлю тебе фотографию. Она учится в школе искусств в Глазго, но семестр уже закончился, так что она, наверное, вернется в дом родителей в Бёрздене. Это...» «Да знаю я, где это!» — перебил его Барклай. «Шикарный район в Глазго. Мне спросить, знает ли она, кто такой Анамия?» «Да, но будь осторожен. Ее онлайн-бойфренд был убит. Она почти наверняка знает об этом и, скорее всего, напугана до чертиков. Скажи ей, мы знаем, что она белизна в игре Дрека. Заверь, что она не сделала ничего плохого, и потом выясни как можно больше». К его облегчению Барклай жаловаться на задание не стал и просто отключился. Страйк собрался с духом и позвонил Робин. «Привет», — мгновенно ответила она ледяным голосом. «Я прочитала твое письмо». Письмо он отправил в 1:00 ночи. После того, как втащил себя по лестнице в свою мансарду. Там он смог, наконец, снять обувь, брюки и протез и осмотрел культю, которая начинала дергаться, как только он ею шевелил. Там, куда Мэдлин ударила его шпилькой, остался красный след от прокола. Подколенное сухожилие болело, колено распухло, кожа на культе воспалилась. И все это подтолкнуло его к паре неприятных выводов. Во-первых, пришло время обратиться за медицинской помощью, как бы он ни опасался, что лечение и соблюдение рекомендаций выведут его из строя. Во-вторых, Страйк хотел обезопасить Робин, и при этом сам не мог никуда ее сопровождать как минимум 2 дней, а все остальные сотрудники были заняты, Дэв все еще таскался за матерью пальцев по барам и ресторанам в надежде завязать разговор о Фаберже или древнегреческих ценностях. «Значит, договорились?» — уточнил Страйк. Мышцы ампутированной ноги опять подергивались, хотя он положил культю так, чтобы она оставалась приподнятой. «Ты продолжаешь изучать ученика Лепина». «Но ты считаешь, что это бессмысленно», — напомнила Робин. «Нет, я согласен, что для полноты картины мы должны проверить и его». «Я понимаю, что ты сейчас делаешь, Страйк», — возразила Робин. «Я не дура. Нам нужно прорабатывать нескольких подозреваемых, а ты хочешь, чтобы я заперлась в гостиничном номере и читала Твиттер». «Тебе угрожали смертью». У Страйка стремительно заканчивалось терпение. «Они знают, где ты живешь и как выглядишь. И твое имя вместе с моим было написано на той чертовой бомбе». «Тогда почему сам не прячешься в каком-нибудь облезлом...» «Потому что я иду в больницу!» — рявкнул Страйк. «Что?» — резко переспросил Робин. «Зачем? Что случилось?» «Да мне, блин, ногу оторвало!» — отмахнулся он. «Вот дерьмо! Все настолько плохо! Ну, давай я...» «Нет, ты со мной не пойдешь!» — перебил он, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закричать. «Пожалуйста! Очень прошу, просто сиди на месте, так у меня для беспокойства будет одним грёбаным поводом меньше». «Ладно», — огрызнулась Робин, но после короткого молчания добавила. «Но ты, пожалуйста, позвони, когда сможешь, и скажи, как ты там, хорошо?» Страйк согласился, нажал отбой и поскакал в спальню одеваться, опираясь для равновесия на спинку стула, дверную ручку и комод. Он не питал иллюзий о возможности срочно попасть на прием к своему специалисту, поэтому решил пойти в отделение неотложной помощи в университетской больнице, где принимали по живой очереди. Он собирался сказать, что накануне вечером упал и теперь испытывает сильную боль. В целом это было чистой правдой, однако не учитывало, что он едва не вопил от боли еще до того, как упал. И все это случилось из-за месяцев небрежного отношения к культе. Он не сомневался, что врач прекрасно все поймет, но ему было плевать. Все, что ему требовалось, это большая бутылка сильнодействующих обезболивающих, отпускаемых по рецепту. Через 50 минут, когда он ехал в такси, подколов правую штанину и взяв с собой костыли, зазвонил его мобильный. «Страйк?» «Привет», — произнес хрипловатый мужской голос через легкое потрескивание на линии. «Это Грант Лэдвелл». «А, Грант», — отозвался Страйк, — «спасибо, что перезвонили. Мы с вами можем как-нибудь встретиться лично. Просто чтобы вы были в курсе последних событий», — соврал он. «Да, это было бы здорово», — с энтузиазмом поддержал Грант. «Сейчас я в Омане, но возвращаюсь в понедельник. Встречу могу назначить только на вечер. В 9, не слишком поздно. Вы можете приехать к нам?» Страйк хотел переговорить с Лэдвеллами именно в их доме, так что сказал, что время и место вполне его устраивают. «Отлично, потому что Хезер не захочет, чтобы я куда-то ехал сразу после возвращения из Оммана, но будет рада узнать новости об Анамии. Ей не нравится, когда я уезжаю, а она остается одна в доме». Грант назвал адрес на Бэттлдин Роуд, Страйк поблагодарил его и сбросил звонок. В отделении неотложной помощи больницы Святой Марии, как он и ожидал, было полно народу. Дети плакали на коленях матерей, старики ждали очереди с молчаливой, вызывающей жалость покорностью. Читали журналы или смотрели в телефоны люди всех национальностей, живущих в Лондоне. Молодая женщина согнулась пополам, обхватив руками живот, а в дальнем конце приемного покоя молодой белый мужчина с волосами, заплетенными в дреды, беспорядочно выкрикивал то бессмысленные возгласы, то ругательства. Неудивительно, что свободные места были только возле него. Страйк на костылях добрался до регистратуры, сообщил свои данные утомленной сотруднице и направился к местам рядом с вопящим мужчиной. По мнению Страйка, он был либо психически болен, либо под наркотой, а может и все вместе. «Да, сука, ты это делаешь?» — выкрикнул в пространство мужчина, когда Страйк опустился на стул в паре шагов от него. Даже на расстоянии чувствовался резкий запах застоявшейся мочи и немытого тела. Оперев костыли на сиденье рядом с собой, Страйк достал телефон, чтобы не встречаться взглядом со странным соседом и скоротать время, и открыл Твиттер. Всего несколько минут назад Аномия твитнул цитату. Аномия. «Я научился ненавидеть всех предателей, и нет порока, на который я плевал бы больше, чем на предательство». Эсхил. 13.18, 11 июня 2015 года. Ответы на этот твит поступали быстро, добавляясь каждый раз, когда Страйк обновлял страницу. Энди Редди. «Грант Лэдвелл продался Маверику, верно?» Теги. «Нажива на чернильно-черном сердце, Харти сердце, а не человек». Люси Эшли. «Божечки, Джош согласился изменить Харти?» Тег. «Харти сердце, а не человек». Муни Спунс. «Серьезно, если Джош на это согласен?» Тег. «Харти сердце, а не человек». Прекрасно понимая, что может быть не менее предвзят, чем разгневанные фанаты с их поспешными выводами, Страйк задумался, не говорит ли Аномия о предательстве, имея в виду Ясмин, которая уже вполне могла навсегда оставить игру, если послушала совета Страйка. Но для того, чтобы Аномия разразился тирадой о предательстве из-за ухода Ясмин, она должна была вернуться и сказать ему, что уходит. Поступок идиотский, но Страйк и считал Ясмин крайне глупой женщиной. Он даже не был уверен, что она вообще помнит о том, что он приходил к ней домой. «Вали нахрен отсюда!» — выкрикнул сосед Страйка. Похоже, он вел дискуссию с воображаемым антагонистом. «Если Ясмин вернулась, чтобы объявить о своем уходе, — подумал Страйк, — и рассказала, что ей посоветовал уйти детектив, — то звонок на рабочий телефон, который переключился на мобильный Робин, мог вообще не иметь отношения к Халвинингу. Возможно, звонил тот, кто, по мнению Страйка, ударил ножом в сердце Эдди Лэдвелл и перерезал горло Викасу Пхардваджу, из-за кого Джош Блей был частично парализован, а Оливер Пич получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пока эти мысли стремительно неслись в голове Страйка, Аномия снова написал в Твиттер. «Аномия, мы должны прощать наших врагов, но не прежде, чем их повесят. Генрих Гейне». Теперь на поверхность выплыла другая часть фанатов Аномии, которые акулами закружили вокруг ответов молоденьких девушек. SJW Destroyer. Три аплодирующих смайлика. Юлиус Айм Эвола. «Подвешивать сучек над кроватью, как мобили, чтобы смотреть, пока засыпаете, как они гниют». Арлин. «Люди вроде тебя и Уолли Кардью создают фандому плохую репутацию. Аномия говорил в переносном смысле». Ученик Липина. «Уродливая сучка, кандидатка в отличные мобили, раскрыла рот. И чего?» «Мистер Томпсон!» — окликнули откуда-то. Страйк поднял голову. Пришли два санитара, чтобы сопроводить на осмотр его неряшливого соседа и проконтролировать, чтобы по дороге он не натворил дел. Молодой мужчина безропотно поднялся. На ногах он держался неустойчиво и не сопротивлялся, хотя и выкрикнул: «Да все, мать ваша, сумасшедшие!» Так как теперь он был под присмотром людей в синих комбинезонах, по приемному покою пронесся негромкий смех. С облегчением, чувствуя, как выветривается тяжелый запах соседа, Страйк снова посмотрел на страницу и увидел, что Аномия уже оставил третий и четвертый твиты. Аномия. «Герой, который дорог толпе, всегда будет подобен Цезарю». Аномия. «Знаки его заслуг привлекают их. Его власть подавляет их, его меч внушает им страх». Заинтригованный этим неожиданным всплеском цитаты декламации, Страйк не удивился, что последние твиты Аномии вызвали у подписчиков некоторое замешательство. Миссис Харти. «Это вы все еще о Харти? Что это значит?» Баз Тайлер. «Ты хорошо себя чувствуешь, приятель?» SJW Destroyer. «Тебя взломали?» Ученик Липина. «Не, не взломали, он пишет очевидные вещи, мудак!» Ученик Липина. «Почему вы все такие тупые?» Мобильный Страйка зазвонил. Увидев домашний номер Пат, он принял звонок. «Привет, как вы?» Она звонила, чтобы обсудить доставку новой мебели и кое-какие вопросы по расписанию. Страйк постарался ответить на все ее вопросы и при этом следить за доктором, вызывающим пациентов по именам. «Я обещал Мидж длинные выходные», — закончил он. «Так что запишите это, пожалуйста». «Ладушки», — отозвалась Пат своим глубоким хриплым голосом. «Сегодня утром мне пару раз звонили с одного и того же номера. Переадресация из офиса». «Правда?» — Страйк начал искать по карманам ручку. «Продиктуйте мне номер». Она так и сделала. Страйк записал цифры на ладони. Они сложились в незнакомый номер мобильного. «И когда вы ответили, они оба раза повесили трубку?» «Во второй раз немного подышали», — уточнила Пат. «И как вы думаете, это мужчина или женщина?» «Не знаю, просто дыхание». «Хорошо, тогда сообщите мне, если это повторится», — попросил Страйк. «И следите, чтобы ваша дверь была заперта». Когда он убирал мобильный в карман, его вызвали. «Кэмерон Страйк?» «Это я!» — крикнул он через весь зал женщине с короткими седыми волосами, в халате и с планшетом в руках. Через 10 минут он сидел на больничной койке за ширмой, брюки и костыли лежали на стуле рядом, а седовласая женщина тщательно осматривала сначала его культю, затем здоровую ногу. Страйк и забыл, как основательно работают медики. Он-то и правда хотел лишь получить обезболивающее. «Так вы упали на спину, верно?» — спросила она, глядя через очки на воспаленный конец культи. «Да», — подтвердил Страйк. «Поднимите ее, пожалуйста, а я посмотрю». Он поднял культю, приглушенно вскрикнув от боли, и тут же позволил ей упасть. Едва коснувшись койки, культя начала дергаться. «Раньше такое случалось?» — спросила доктор, наблюдая за непроизвольными движениями. «Немного было», — ответил Страйк. Его снова бросило в пот. «Часто?» «Иногда, в последние пару недель. У меня были спазмы сразу после ампутации. Прошли в течение нескольких месяцев». «Когда была ампутация?» 7 лет назад». «Довольно необычно, что миоклония вернулась через 7 лет». Доктор передвинулась на кровати. «А что за след у вас на ноге?» Она указала на красную вмятину, оставленную стальной набойкой каблука Мэдлин. «Тоже от падения?» «Наверное, да», — солгал Страйк. Культя все еще подергивалась, но доктор уже перевела взгляд на лицо Страйка. «А вы знаете, что у вас дергается лицо?» «Что?» «Правая сторона вашего лица дергается». «По-моему, я просто морщусь», — объяснил Страйк. Он начал опасаться, что сейчас ему, вопреки его желанию, назначат кучу анализов или, что еще хуже, оставят в больнице на ночь. «Так, сейчас я сама подниму вашу ногу, а вы скажите, когда будет больно». «Больно», — сказал Страйк, когда она подняла культю на 7-8 сантиметров от кровати. «У вас очень напряжены мышцы. Сейчас я прощупаю ваши подколенные сухожилия. Скажите мне, если...» Она пропальпировала заднюю часть бедра. «Да», — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Больно». «Ясно». Она осторожно опустила культю обратно на кровать. Культя по-прежнему дергалась. «Я думаю, нужно сделать УЗИ. Ваше колено сильно опухло, и я хочу знать, что происходит с подколенным сухожилием». «Сухожилие уже таким и было», — объяснил Страйк. «Я только потянул его. Если я могу просто получить обезболивание...» «Меня беспокоят ваши спазмы». Доктор снова пристально всматривалась в его лицо. «Я бы хотела взять кровь для нескольких анализов и попросить, чтобы один из коллег тоже вас осмотрел. Я вернусь через некоторое время». «А зачем анализы крови?» — спросил Страйк. «Просто, чтобы исключить какую-нибудь скрытую проблему. Например, недостаток кальция». Она вышла, задернув за собой занавеску ширмы. Страйк, оставшись один, осторожно потрогал лицо, тщетно пытаясь почувствовать подергивание. Когда он сидел там в одних боксерах, ненавидя окружающую обстановку и чувство уязвимости и вынужденной зависимости, которая всегда мучила его в больницах, он услышал жужжание мобильного. Дотянувшись до пальто на спинке стула, достал телефон и увидел начало длинного сообщения от Мэдлин. «Корм, мне очень жаль, я была пьяна. Я только что столкнулась с Шарлоттой». Он удалил сообщение, не читая, и заблокировал ее номер. И пока делал это, впервые почувствовал, как подергивается мышца в правом углу рта. Не сильное, но ощутимое движение. Едва он успел вытянуть ноги на кровати, как пришла взять кровь медсестра, дама средних лет. «Думаю, вам захочется это снять», — она кивнула на его рубашку. «Такой рукав мы не сможем закатать достаточно высоко». Страйк с недовольством подумал, что она совершенно не права насчет его желания снять рубашку, но тем не менее сделал то, что ему сказали. Когда медсестра, наложив предварительно жгут и введя иглу в вену, набирала шприцем кровь, мобильный Страйка снова зажужжал. «Отвечать пока нельзя», — без всякой необходимости сказала медсестра, когда он посмотрел в сторону телефона. Когда она ушла с двумя пробирками крови, он снова натянул рубашку, взял телефон и увидел сообщение от Мидж. К сообщению она прикрепила видеоролик. «До сих пор видела только Гаса Апкота. Мы знаем, что это за огромный чудило». Страйк открыл ролик и увидел безошибочно узнаваемую фигуру Нильса де Йонга, бредущего по улице, где жили Апкоты, с картонной коробкой под мышкой одной огромной руки и с мобильным в другой. Одет он был в старые шорты, мятую рубашку и сандалии. Светлые волосы падали на лицо, похожее на своеобразную греческую маску. Казалось, он был поглощен чтением с телефона. Недалеко от дома Апкотов он остановился, опустил коробку, что-то набрал в телефоне, снова поднял коробку и направился к входной двери. Нильс постучал в дверь, ему открыли. И прежде чем дверь закрылась за гостем, Страйк успел мельком увидеть Гасса. Видео закончилось, Страйк написал Мидж ответ. «Нильс де Йонг, владелец North Grove Art Collective. Возможно, привез к Кате часть имущества Джоша». Только он успел отправить сообщение, как занавеску отдернул чернокожий медбрат. С некоторым беспокойством Страйк отметил, что он прикатил инвалидное кресло. «Ультразвук», — предложил медбрат с сильным бразильским акцентом. У Страйка мелькнула мысль, что произойдет, если он скажет «спасибо» только что оттуда. «Я могу ходить». «Нет, извините, доктор хочет, чтобы вы здесь», — улыбнулся медбрат, похлопав по ручке кресла. «Вы можете взять одеяло». И Страйка, все еще державшего в руках телефон, вывезли из палаты, накрыв тонким одеялом голые ноги и боксеры. Еще одна пострадавшая человеческая особь, которую против воли везут на нежеланную процедуру. Зонд для УЗИ оказался ледяным. При надавливании на подколенное сухожилие было больно. Лицо врача, наблюдавшего за монитором рядом с кушеткой, не выражало никаких эмоций. Только когда опять зажужжал мобильный Страйка, он оторвался от экрана, чтобы бросить на телефон раздраженный взгляд. Через несколько минут появилась седовласая женщина-врач и негромко переговорила с коллегой. Страйк мог и не присутствовать. «Все очень воспалено», — произнес мужчина, прижимая зонт к коленной чашечке Страйка. «Разрывы связок?» «Возможно, небольшие». Он опять передвинул зонт к задней части бедра Страйка, и опять было больно. «Это вторая степень, возможно, третья». Он надавил на зонд еще сильнее, и Страйк попытался отвлечься от боли, представив, как колотит доктора по затылку. «Не вижу ничего, что могло бы объяснить миоклонию. Мышцы очень напряжены». Бразилец медбрат отвез Страйка обратно в палату и помог переместиться на кровать. Сказал, что врач скоро к нему придет, и снова оставил Страйка одного в отгороженной кабинке. Теперь Страйк смог прочитать новое сообщение от Робин. «Что происходит? Как твоя нога?» «Все еще жду, что мне скажут». «Она мне очень странно ведет себя в Твиттере». «Да, я заметил». Занавеска вокруг кровати Страйка снова отдернулась. Появилась еще одна медсестра, невысокая, пухленькая, похожая на испанку. «Доктор скоро придет. Хотите чашку чая?» «Мне просто нужны обезболивающие», — сказал Страйк. Он настолько же не стремился стать обузой для национальной системы здравоохранения, насколько этого могли желать постоянно перегруженные работой медики. К тому же предложение показалось ему зловещим. Оно наводило на мысль, что в ближайшее время он отсюда не уйдет. Но медсестра просто выжидающе смотрела на него, и он выговорил. «Ну да, чай был бы замечательно. Спасибо». «Молоко и сахар?» «Все, что есть. И, может быть, немного кокодамола». Страйк откинулся на подушке и удрученно посмотрел на свою сторону ширмы. Мимо ширмы кто-то ходил. Где-то вдалеке плакал ребенок, снова зажужжал телефон, и, взяв его, Страйк увидел еще одно сообщение от Робин. «Если хочешь посмотреть на настоящее лицемерие, загляни в твиттер Тима Эшкрофта. Его собственное, а не пера правосудия». Страйк открыл твиттер и заглянул в аккаунт Тима. Час назад Тим Эшкрофт разместил в Твиттере ссылку на статью Daily Mail и приписал. «Тим Эшкрофт. Как близкий друг Эдди Лэдвелл и как человек, который работает со школьниками и серьезно относится к безопасности, я откровенно потрясен». Ссылка на Daily Mail. 15.10, 11 июня 2015 года. Страйк перешел по ссылке. Заголовок статьи гласил: «Родители возмущены тем, что учителя, которого допрашивали в связи с убийством, не уволили». Он просмотрел статью. Как он и ожидал, она была о Филиппе Орманде, отстраненном от работы и ожидающем расследования школьного совета. В материале намекнули, что Орманд был непопулярным учителем и неприятным человеком, но удержались от слов о том, будто он зарезал свою девушку и ее любовника. Большую часть статьи занимали высказывания матери той девочки, которой Орманд велел солгать, когда оставил ее одну доделывать работу, а сам поехал вслед за телефоном Эдди. «Он угрожал Софи, чтобы она не сказала правду. Она была так напугана, что рассказала нам только через несколько дней. Она тогда пришла в слезах и рассказала мне эту историю, потому что поняла, что его девушку убили как раз в тот день. Я тут же позвонила в полицию. Меня не волнует, что его не обвинили. Дело не в этом. Дело в том, что он велел 14-летнему подростку солгать, чтобы самому избежать последствий. И, насколько я понимаю, этот проступок должен караться увольнением». Страйк вернулся к твиттеру и увидел, что Тим не удовлетворился одним этим твитом и добавил к нему еще несколько. «Тим Эшкрофт. Кстати, прошу прощения за ссылку на эту фашистскую газету. Похоже, родители девочки говорили с этими журналистами напрямую, и это материал именно Daily Mail». Тим Эшкрофт. «Суть в том, что просить 14-летнюю девочку выгородить себя — это отвратительное поведение. Такой человек не может работать с детьми и подростками». Энди Редди. «Ты из хороших парней, Тим». Страйк написал Робин ответ. «Виртуозный перформанс славной малой от Тима Эшкрофта. Библиотечка, настольная книга педофила». Медсестра принесла ему чай, в котором оказалось слишком много молока. Он поблагодарил ее, и тут культя снова начала подпрыгивать. Сидя прямо, он придавил культю правой рукой, удерживая неподвижной, чтобы она не выдавала его, и не провоцировала благонамеренных медиков задержать его здесь для еще каких-нибудь обследований. «Вы в порядке?» — медсестра увидела, как он прижимает культю к кровати. «В порядке». Он чувствовал, как дрожит мышца на правой щеке. Медсестра ушла. Опять завибрировал мобильник. Еще одно сообщение от Робин. «Еще мы пропустили вчерашний спор о Кианивен. Ищи по хэштегу «Кианивен подстилка».» Страйк послушно приступил к поиску. Как было видно, незадолго до полуночи в Твиттере разразилась небольшая буря вокруг Кеа. Толчком стал арест Уолли Кардио, который горячо обсуждали в сети. Левые, которые всегда презирали Уолли, теперь с ликованием предвкушали, как Уолли пойдет в тюрьму, ну а его давние защитники были уверены, что произошла ошибка и что Уолли не может быть членом террористической ячейки. Столкновение породило хэштеги «Освободите Уолли» и «Не сажайте печенек». И тут, в разгар шумихи, кто-то раскопал старые твиты открытой переписки между Уолли и Кеа, и эти твиты указывали в лучшем случае на знакомство, в худшем — на роман. Вскоре кто-то вышел на пост Кеа на Tumblr от 2010 года. «Все друзья говорят мне, что секс с его лучшим другом — это не ответ, а я говорю им, ну, это зависит от вопроса». Пост опубликовали в Твиттере, и тут фандом чернильно-черного сердца ополчился на Кеа со свирепостью голодного аллигатора. Чернильное сердце Лиззи. «О боже, вы только посмотрите, Кеа Нивен и тот нацист из новостей, Уолли Кардио, на самом деле трахались?» Репост сообщения Уолли К. «Отлично выглядишь». Спуни Кеа. «Ты тоже». Смайлик сердечко. 22.37, 10 июня 2015 года. Лорен. «Ничего себе! Я всегда ее поддерживала, но если это правда...» Муни Спунз. «Если ты трахаешься с фашистом, ты сам фашист, вот и все». Тег Кеа Нивен подстилка. Джонни Би. «Тогда ты, получается, с китом трахалась». Хэштег «Освободите Уолли». Джонни Би не только намекает на лишний вес оппонентки, но и обыгрывает созвучие хэштега «Освободите Уолли» с названием известного фильма про кита «Освободите Вилли». Дреков хрен. Ряд смеющихся до слез смайликов. Тут вернулась дама-доктор с короткими седыми волосами. Страйк слушал, перераспределив внимание между ней и своими мыслями, как доктор излагает давно знакомые факты. Подколенные сухожилия и само колено повреждены, и лекарство для них — только отдых и время. «Вам следует записаться на прием к специалисту, но, как минимум, я порекомендовала бы вам не нагружать ногу еще 4 недели. Возможно, понадобится и 6 недель». «Четыре недели?» Теперь внимание Страйка полностью сосредоточилось на докторе. Он полагал, что ему велят держать ногу поднятой еще неделю, и планировал округлить ее до 3 дней. «Сроки зависят от пациента. Вы человек высокий. В вашей культе приходится выдерживать большой вес», — объяснила врач. «Я настоятельно советую вам записаться на прием к вашему врачу и проконсультироваться с ним для более полного обследования. А пока... не надевайте протез, держите ногу приподнятой, отдыхайте, прикладывайте к опухшим участкам лед и ухаживайте за культей. Вы ведь не хотите, чтобы кожа повредилась еще больше? А что касается спазмов, воспаление и напряженность мышц могут быть связаны с вашей нервной симптоматикой, но точнее можно будет сказать, когда придут результаты анализов крови». «И когда это будет?» Страйк теперь хотел одного — поскорее уйти из больницы, пока в него не натыкали еще каких-нибудь зондов и игл. «Это недолго», — успокоила она. «Я вернусь, когда получу их». Врач снова ушла, а Страйк остался гадать, правда ли у него недостаток кальция. Но как же так? Ведь он ел много сыра и вроде бы не ломал в последнее время кости. Если бы у него не хватало кальция, он, конечно, сломал бы что-нибудь при недавних падениях. Но тут нахлынули воспоминания, как несколько лет назад он упал с лестницы и как грохнулся на тротуар, когда порвал сухожилие, преследуя подозреваемого. Он подумал о вредной пище, которая составляла основную часть его рациона, о кашле курильщика, одолевающем его каждое утро, вспомнил, как вчера вечером полз ко входу в дом и остановился, чтобы подобрать оброненную тлеющую сигарету. Ему захотелось снова позвать доктора и сказать: «Я знаю, почему это все произошло, потому что я не забочусь о себе. Запишите это в карту и отпустите меня домой».